Но все свои поступки, незнание и легкомыслие я он ими оплатил. Приеду без денег, но с головой более понятливой, чем она у меня была. Сердце же мое в привязанностях прежних к вам, и мир сей суетный для меня прелестен. Пребываю в вечной дружбе и в совершенном почтении. Ваш Андрей. На Вознесенской развилке. Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную снегирь. Бранна музыка днесь незабавна, слышно отсюду тонкий вой лир. Львиного сердца, крыльев орлиных нет уже с нами, что воевать? Гавриил Державин, «Снегирь». На шлиху у вспыхнувшего и уже угасающего губернского Вознесенска стояла молодая женщина. Все лето стояла, и вот теперь осень пришла, стоит. Чуть в сторонке, рядом с заросшей дорогой на хутор Щербаня, прижался к земле невысокий длинный шалаш. У его входа лежала, положив морду на вытянутые лапы, большая серая собака. В жару, в спеку стояла, и на дожде осталась. Тихо рассказывал возница, ехавшим на ярмарку из Богоявленска мужикам и бабам. «Где? А чего она тут?» Сразу заинтересовались закутанные в теплые шерстяные шали бабы. «Может, сторожу я?» — пожал плечами возница. «Ты скажешь!» Перебил его высокий, гренадерского роста старик, что подсел к ним на повозку недалеко от развилки. «Ждет она здесь казака с войны, суженого своего ждет». Телега проезжала мимо женщины, а она, склонившись над корзиной, перебирала травы, подносила их к лицу, вдыхала аромат и аккуратно перевязывала, часто взглядывая на дорогу. Бабы в телеге развернулись, всматриваясь в чудную, непонятную женщину. Сокрушенно качали головами и спрашивали, «А чего тут чекая?» Старик неторопливо отвечал, чувствовалось, что он говорил уже об этом не раз. «Может, сговорились они тут или где рядом встретиться, когда он с похода вернется?» «А она от надзора родительского убежала». «О, бесстыжие! А чего бесстыжие? Родители ее староверы, только свою веру признают. А он ее от хвори смертельный спас, хотел жениться, да вот те не пожелали». «А где ж вон и за раз? Батьки и та родные. Подались на Дунай, на новые земли и еще куда дальше. А может, поумирали давно. Чего же она тут на шляху стоит?» «Да тут солдаты с войны идут. Она их и спрашивает, не видели ли ее суженого. И не боится она. А вон, гляди, у нее волк прирученный лежит. Кто ж посмеет обидеть? Ну, а каханы-то я знаю, что она тут в курене. Эх, кабы знал казак, на крыльях бы прилетел. Может, и головушку сложил в дальних краях». И старик замолк, усердно высекая кресалом искры, чтобы закурить глиняную трубку. Бабы же долго глядели на одинокую фигуру, вздыхали, жалея себя и радуясь, что есть на белом свете такая сердечная любовь. По дороге продолжали катиться кибитки, широкие кареты, параконные возки. Медленно тащились чумацкие валы, прогорцевали гусары, загребая желтую пыль, шагали солдаты. А у небольшого шалаша, приложив руку к колбу, стояла, вглядываясь во всех прохожих и проезжающих, затянутая в темную одежду беловолосая женщина. Как жила она, чем питалась, что согревало ее, никто не знал. Да, может, и она сама не ответила бы, спроси ее об этом. Никуда не уходила от дороги, ни в долгие летние дни, ни в короткие душные ночи, никто не бывал и у нее. Лишь теплый ночной ветер, оббежав соседние рощи и буераки, залетал в ее шалаш, осушал ее одежды, шевелил ресницы, ласково прикасался к лицу, гладил кожу. А потом, прошептав что-то нежное и успокаивающее, выскальзывал с другой стороны, уже считая женщину частью этой степи, этих просторов и трав. Но однажды, прозрачным осенним вечером, когда стаи журавлей криками тревожили все вокруг, она суетливо засобиралась, прикрыла прошлогодним бодыльем вход в шалаш, позвала собаку и зашагала в темноту по дороге, ведущей к Щербаневой ливаде. Утром по Вознесенскому шляху снова запылили воски и телеги.